Глава 18. «Я пробегусь немного по пляжу», — сказала на следующее утро Дженнифер, наклонившись ко мне. Ее волосы пахли кокосовым шампунем. «Принести что-нибудь? Круассан, латте?» Я улыбнулась. «Ничего не нужно, милая». Когда за ней захлопнулась дверь, я достала журнал Уэстри и продолжила читать письма. Пролистывая страницы, я узнавала историю его жизни, его любви ко мне. Год от года она становилась все сильнее. Наконец, я с волнением открыла последнее письмо, написанное 5 лет назад. 23 августа 2006. «Дорогая Клео, я снова здесь. Очередной год, очередной август, но я уже слишком стар. Этот год был тяжелым для меня. Надеюсь, к тебе он был более благосклонен. Помнишь песню, которую мы слушали однажды вечером в бунгало? «Жизнь в розовом цвете»? Там были такие слова: «Подари мне сердце и душу, и жизнь всегда будет в розовом цвете». Похоже, это про мою жизнь. Даже без твоего присутствия, твоего прикосновения, ты всегда была рядом. Однажды ты подарила мне сердце и душу, и они навсегда остались со мной. Это главное. И неважно, встретимся мы еще или нет. Жизнь в розовом цвете, любовь моя. Вечно твой, Грейсон». Женевьева приехала к нам в отель к 3 часам дня. Дженнифер открыла ей дверь. Она вошла и опустила сумку на стол. «Вы не поверите!» «Что?» — нетерпеливо спросила я. Женевьева села рядом со мной на кровать. «Надпись на ноже! Я все узнала!» Она изумленно покачала головой. «Он принадлежал не Лансу, Анна!» «Боже, но кому?» Она достала из сумки блокнот и открыла первую страницу. Пугающая неожиданность. Нож принадлежал полковнику Мэтью Донахью, командиру базы. Должно быть, какая-то ошибка. Как долго я ошибалась. «Это не ошибка», — ответила я, выпрямив спину. В голове мгновенно пронеслись картины из прошлого. Кити, рыдающая на кровати. Атея, испуганная и смущенная, в ночь рождественской службы. Окровавленное лицо Уэстри в мужских казармах. «Конечно, это не Ланс. Теперь я поняла. Это полковник». Женевьева растерялась. «Никто не поверит, что уважаемый командир мог совершить такое жестокое преступление. Есть только один способ точно узнать правду. Найти ту американскую медсестру и поговорить с ней. Может, она недостающий кусочек мозаики? Нож слишком проржавел, отпечатки пальцев не снимешь, а островитяне ничего не скажут. Я уже пыталась с ними говорить». Она обреченно пожала плечами. «Велик ли шанс найти ту медсестру по телефону? Вряд ли ведь так?» «Возможно...» Я на мгновение умолкла в нерешительности. «Я знаю эту женщину». «Правда?» — удивилась Женевьева. «Да, во всяком случае знала. Она была моей старой подругой, лучшей подругой. Мы вместе приехали на этот остров». Я всмотрелась в лицо Женевьевы. Она так похожа на Китти. Неужели уже поздно? «Как ее зовут?» «Китти. Китти Морган», — вздохнула я. «Не знаю, что с ней теперь. Мы очень давно не общались». У Женевьевы загорелись глаза. «Мне знакомо это имя, Китти. Я переписывала информацию о ней из списка служащих в лазарете. Мне удалось найти номер телефона, но я так и не позвонила. На тот момент не было причин». Она перелистнула страницы блокнота и нашла нужную страницу. «Да, вот он, Китти Морган Хэмптон. Сейчас живет в Калифорнии. Во всяком случае, жила 2 года назад. Анна, вы сможете ей позвонить?» Мне стало нехорошо. «Я?» «Да». Она выжидательно посмотрела на меня. «Но это ваш проект, вы звоните». Женевьева покачала головой. «Она скорее поговорит с вами, чем с незнакомкой». «Если бы ты знала». Я вспомнила, как холодна была со мной Китти в последний месяц на острове. Как она вела себя с Уэстри. Как встала между нами, разделив навсегда. «Нет, Я не могу с ней говорить. Вдруг Дженнифер положила мне на плечо подбородок. «Время меняет людей», — прошептала она. «Когда-то ты любила ее. Не хочешь выслушать ее версию?» «Да, любила. И, возможно, люблю до сих пор. Спустя годы воспоминания о Китти по-прежнему волновали меня». «Хорошо», — сдалась я. «Я позвоню». Дженнифер протянула мне телефон, и я с сомнением набрала номер, записанный в блокноте. «Алло?» Голос Китти стал резче, но интонации остались прежними. Я окаменела, не в силах произнести ни слова. «Алло?» — повторила она. «Если это телемаркетер?» «Китти!» — сдавленно произнесла я. «Да?» «Китти!» — голос сорвался, из глаз потекли слезы. «Китти, это Анна!» «Анна?» «Да! Анна Кэллоуэй Готфри!» «Боже, Анна! Это действительно ты?» «Да, это я!» Дженнифер протянула носовой платок, и я тихонько высморкалась. Китти на другом конце провода сделала то же самое. «Анна, я...» Ее голос дрожал. «Даже не знаю, что сказать. Как ты?» «Забавно, но я не знаю, как ответить на этот вопрос. Прошло столько лет. С чего начать?» «Но для начала я попрошу у тебя прощения», — мягко проговорила Китти. Жесткие интонации, так потрясшие меня в Париже, исчезли. Годы смягчили ее голос и, вероятно, сердце. «Китти, я...» «Нет, позволь закончить. Я начинаю сдавать, Анна. Возможно, это мой последний шанс. Я должна была найти тебя много лет назад. Не знаю, почему не сделала этого. Мне очень стыдно». «Ах, Китти!» — пробормотала я, утирая бегущие слезы. «Я очень сожалею о своем поведении на острове и в Париже», — продолжила она. «После родов я как будто заледенела, провалилась во тьму, сама того не осознавая. Теперь я понимаю, что впала в депрессию, так называемую послеродовую депрессию, как говорит дочь. Но я...» «Китти, у тебя есть дочь?» «Да, три, то есть четыре. Могу тебя порадовать. Я вышла замуж за хорошего человека. Мы познакомились в Париже после войны. Он был моряком. Потом переехали в Калифорнию. Мы прожили хорошую жизнь». Она ненадолго умолкла. «А ты, Анна, ты прожила хорошую жизнь? Я часто о тебе вспоминала». «Да», — тихо ответила я, — «почти во всем». Китти вздохнула. «Анна, я должна кое-что сказать тебе об Уэстри. Почему его имя до сих пор вызывает у меня такие эмоции, такую боль?» Я крепко зажмурила глаза. «В Париже он только о тебе и говорил. Постоянно про тебя спрашивал и надеялся, что ты придешь. Я и пришла. Ты же помнишь?» «Да». В голосе Китти послышалась глубокая досада. «Я вам завидовала. И перехватывала его письма». Китти вздохнула. «Ты знаешь об этом?» «Недавно узнала». «Анна, мне очень стыдно», — со слезами призналась она. «Возможно, я изменила вашу жизнь. Это невыносимо». Гнев, родившийся в моем сердце, внезапно утих. «Я тебя прощаю. Я тоже чувствую, что мое время подходит к концу. Я все еще храню булавку, пару к той, что подарила тебе в Кабана Клаб. Лежит у меня в шкатулке. Анна, я часто смотрю на нее и вспоминаю тебя». Я вспомнила, как она подарила мне украшение в знак вечной дружбы. Закрыла глаза и сразу увидела маленькую коробочку в голубой обертке, перевязанную золотой лентой. Вокруг витал сигаретный дым. «Если бы булавка смогла удержать нас вместе, но ведь, возможно, и удержала...» Я достала из кармана свою, повертела в руках и прочитала гравировку. «Моя тоже со мной, Китти, прямо здесь». «Как бы мне хотелось тебя увидеть! Где ты? В Сиэтле?» «Нет, на Бора-Бора». «Бора-Бора?» «Да, я с женщиной, которая расследует совершенное на острове преступление, убийство. Ты об Атее, верно?» После недолгого молчания спросила Китти. Да. Ты помнишь? Конечно, помню. Я решила не спрашивать, откуда она об этом знает. Это было уже неважно. Я хотела у тебя кое-что спросить, если ты не против. Продолжай. Мы никогда не обсуждали, кто был отцом твоего ребенка. Я думала, что это Ланс, но теперь у нас есть улика, и она привела... к полковнику? Да. Ты знала? Да, как и у Эстри. Не понимаю. Своим молчанием он защищал меня, Анна. Еще до убийства он узнал о моей ситуации. Даже раньше, чем ты. Видел нас вместе и слышал разговор на пляже. Уэстри знал, что у полковника случались похожие истории с местными девушками. Я была упрямой и наивной. Уэстри пытался меня предупредить, но я его не послушала. Я вспомнила жестокое избиение в казарме. Он угрожал Уэстри, ведь так? Да, продолжила Китти. Полковник предупредил его, что если он попытается доложить обо всем высшему руководству, со мной случится нечто ужасное. Боже мой, Китти! Воскликнула я. Скрывая убийство от Эи, Уэстри защищал тебя? Да. Теперь я понимаю, что не осознавала в полной мере грозящую мне опасность. Уэстри меня спас. И поэтому у тебя проснулись к нему чувства? Думаю, да. Честно призналась Китти. До этого мужчины всегда обходились со мной ужасно. А тут я встретила честного человека, который заботился обо мне и защищал. И уже любил мою лучшую подругу. Я посмотрела в окно на берег и вспомнила, как Китти смотрела на Уэстри. Ее нельзя винить за эту любовь. Как бы там ни было, он убил Атею, потому что она отказывалась молчать, как другие. Другие девушки? Да. Было еще минимум двое. Одной едва исполнилось 14. Я давно должна была сообщить, но было не до того. А потом узнала о его смерти и решила, что он и так будет гореть в аду. Когда он умер? В 63-м. Инфаркт. Умер в одиночестве в гостиничном номере в Сан-Франциско. Я посмотрела на Дженнифер, потом на Женевьеву. Но мы все равно должны восстановить справедливость. Он был почетным ветераном войны. Мы аннулируем этот статус. Женевьева согласно кивнула. Каково ей придется, когда она узнает, что человек, сотворивший все это зло, ее отец. Я глубоко вздохнула, прежде чем заговорить и навсегда изменить жизнь обеих. «Китти», — начала я, жестом подозвав Женевьеву, — «я хочу, чтобы ты кое с кем пообщалась. Эту женщину зовут Женевьева. У вас много общего. Например, ее дочь. В общем, думаю, вам надо поговорить». Женевьева удивленно посмотрела на меня, но взяла трубку и улыбнулась. «Миссис Хэмптон?» Я встала с кровати и жестом позвала за собой Дженнифер. Она, понимающе кивнула. Мы вышли. «Возможно, это лучшая часть всей истории», улыбнулась Дженнифер в коридоре. Держась за руки, мы спустились по лестнице, вышли на побережье и уселись рядом, наблюдая за набегающими волнами. Они застигали врасплох загорающих, заставляя перемещаться повыше. Я любовалась прекрасным видом. Остров словно знал, что справедливость восстановлена, и бережно, но кропотливо очищал берега от зла. Я провела рукой по медальону, раздумывая, правду ли сказала Тита, разрушено ли проклятие, о котором она говорила. Время покажет.